Глава 32. Раскинув руки и ноги, смотрел я на стремительно приближающийся, готовый раскроить мне череп камин. В самое последнее мгновение я увидел нечто размытое, белое с розовым, и врезался в Томаса. В результате вместо меня в камин впечатался он, а я скатился с него на пол и пару секунд валялся бездыханным. Потом мне удалось встать на четвереньки и посмотреть на Томаса. Он вышел из ванной, обернутый розовым полотенцем. Но то ли скорость его броска, то ли сам удар, можно сказать, сорвали полотенце с его бедер. Грудную клетку его несколько сплющило. С перекошенным от боли лицом Томас посмотрел на меня. «Со мной все в порядке!» — выдохнул он. «Берегитесь!» Я резко обернулся и обнаружил, что Лидия не спеша идет ко мне. «Идиот!» — бросила она Томасу. «Чего ты надеялся этим добиться? Ну что ж, одной мишенью больше». Майкл прыгнул между одержимой девицей и мной, а Маракиус ярко сиял в полумраке комнаты. «Довольно!» — рявкнул он. «А ну назад!» «Майкл!» — прохрипел я с усилием, поднявшись на ноги. «Осторожней!» Лидия снова зловеще хохотнула и шагнула вперед, упершись грудью в острие Амаракиуса. «О, да, сэр рыцарь! Назад или что? Ты убьешь невинную девицу? Не думаю, не думаю. Насколько я помню, этот меч не способен проливать невинную кровь, не так ли?» Майкл выпучил глаза и бросил на меня короткий взгляд. «Что?» Я поднялся на ноги. «Это настоящая Лидия, не магический гомункул из тех, что мы видели прежде. Кошмар вселился в нее. Все, что мы сделаем с телом Лидии, останется с ней навсегда». Девушка погладила обеими руками грудь под тонкой лайкрой, облизнула губы и уставила в Майкла взгляд налитых кровью глаз. «Вот именно. Несчастный, милый агнец, отбившийся от стада. Ведь ты не хочешь навредить ему, признайся, рыцарь?» «Гарри!» — пробормотал Майкл. «Как мы справимся с этим?» «Ты умрешь!» Сладко промурлыкала Лидия. Она бросилась на Майкла, отведя клинок меча рукой в сторону. Когда она проделывала это со мной, я попался как малое дитя. Однако у Майкла имелись опыт и боевые навыки. Он выпустил меч из рук, дав ему с лязгом упасть на пол. Перехватил ее руки, тянувшиеся к его горлу за запястье, и швырнул ее обратно на кушетку. «Отвлеките ее!» — крикнул я. «Я смогу изгнать его!» Последние слова я бросил уже на бегу, ринувшись в спальню в поисках ингредиентов для экзорцизма. В спальне царил бедлам. Я принялся рыться в вещах. За стеной снова истошно взвизгнула Лидия. За этим последовал удар, от которого содрогнулась стена рядом с дверью, и звуки борьбы. «Быстрее, Гарри!» — торопил Майкл. «Она сильна, как черт знает кто!» «Да знаю, знаю!» Я рывком распахнул дверцу шкафа и принялся сбрасывать вещи с полок. За двумя баллончиками пены для бритья я обнаружил, наконец, связку свечей для праздничного пирога. Из тех, что никак не задуешь, и пятифунтовый мешок соли. «Окей!» — крикнул я. «Иду!» Майкл с Лидией лежали на полу. Ногами он обвивал ее, а руками удерживал ее руки за спиной в импровизированной борцовской хватке. «Держите ее там!» — рявкнул я и ринулся по кругу, отшвыривая в сторону кресла, стулья, сдвигая ковры. Последний пришлось выдернуть из-под Майкла. Лидия барахталась и извивалась угрём, не переставая истошно визжать. Я разорвал мешок с солью и еще раз оббежал их, насыпав на пол белый круг соли. В следующий круг я расставил свечи, подсыпав под них соли, чтобы они не опрокинулись. Лидия увидела, что я делаю, и завизжала еще громче, удвоив свои усилия. «Фликум бикус!» Выкрикнул я, вложив в это нехитрое заклинание почти все свои силы. Я едва устоял на ногах, зато свечи загорелись. и весь круг начал наливаться энергией. Я вытянул вперед правую руку, посылая в круг еще немного энергии, превращая его в воронку вокруг трех существ — Лидии, Майкла и Кошмара. Вихрь вращался все быстрее, вгрызаясь в землю. Я почти видел, как цепляется Кошмар за Лидию в попытках удержаться. Все, что от меня теперь требовалось, это выждать момент, удобный для того, чтобы оглушить Кошмара, удержать его хоть на секунду, чтобы экзорцизм отогнал его прочь. «Азор Фрагал!» — выкрикнул я имя демона. «Азор Фрагал! Азор Фрагал!» Я снова вытянул правую руку, сконцентрировав в ней остаток сил. «Изыди!» Энергия вырвалась из моей руки, устремилась к Кошмару и Лидии подобно волне, смывающей со скалы спящего тюленя, и пронеслась мимо, не коснувшись Кошмара. Лидия дико расхохоталась, извернувшись, схватила Майкла за руку и резко вывернула ее. Зловеще хрустнула кость. Майкл вскрикнул от боли и рванулся от нее, расшвыряв ногой соль из круга. Лидия оторвалась от него, встала и повернулась лицом ко мне. «Ну и болван же ты, чародей!» — произнесла она. Я не стал ввязываться с ней в разговор. Если честно, я едва стоял на ногах. Так поразило меня то, как позорно я облажался со своим заклинанием. Опомнившись, я замахнулся и изо всех сил ударил, целясь ей в висок. Я надеялся оглушить тело, в котором находился демон, чтобы хоть временно лишить ее способности к передвижению. Лидия без труда уклонилась от удара, перехватила меня за запястье и опрокинула на спину. Я сделал попытку вырваться, но она бросилась на меня сверху и дважды двинула затылком об пол. В глазах у меня вспыхнули звезды. Лидия улеглась на меня и со сладострастным урчанием потерлась о меня бедрами. Я попытался вывернуться из-под нее, но руки и ноги отказывались слушаться. Она почти нежно взялась обеими руками за мое горло. «Надо же, как стыдно!» — прошептала она. «Все это время ты даже не догадывался, кто за тобой охотится. Кто еще жаждет поквитаться с тобой?» «Насколько я понимаю, иногда это знание дается дорого!» — прохрипел я. «Иногда и так...» С улыбкой согласилась Лидия. Потом ее руки сомкнулись на моем горле, лишив меня воздуха. Порой, когда ты смотришь в лицо смерти, тебе кажется, что все вокруг тебя замедляется. Ты видишь и ощущаешь все с необычайной резкостью, словно твой мозг из чистой вредности решил запечатлеть последние мгновения твоей жизни во всех мельчайших подробностях, чтобы ты до самого своего конца любовался ими. Примерно так и поступил мой мозг. Только вместо того, чтобы показать мне мою погробленную квартиру, и как мне нужно купить новое пальто взамен залатанного, и что давно уже пора перекрасить потолок, он начал лихорадочно складывать воедино разрозненные куски мозаики. Лидию, темного демона, Мавру, заклятие пытки, Бьянку. В сознании моем засел один кусок. Кусок мозаики, упорно не вписывавшийся в цельную картину. Сьюзен исчезала на день или два, как раз тогда, когда мне было совершенно некогда даже поговорить с ней. Она говорила, что работает над чем-то, что-то там происходило. Странное дело, но теперь этот кусок, похоже, оказался едва ли не главным звеном. Перед глазами моими поплыли круги, а в легких разгорался пожар. Я пытался оторвать ее руки от своего горла. Это пустой номер. Одержимая демоном, она была просто-напросто мне не по силам. И ведь Сьюзен спрашивала тогда у меня что-то по телефону, в промежуток между сексуальными воркованиями. Что же это было? Я услышал собственный голос, произносящий что-то вроде «О!». Я пытался сбросить Лидию с себя, но она только перекатывалась вместе со мной и каждый раз ухитрялась оказаться сверху, прижимая меня к полу. В глазах начало темнеть, хотя я их открыл широко-широко. Я словно смотрел в темный тоннель, с другого конца которого глядели на меня налитые кровью глаза Лидии. К Краем глаза я видел, как Майкл с побелевшим как снег лицом поднимается на колени. Он двинулся к Лидии, но та, лишь чуть повернув голову, лягнула его. Я услышал, как у него хрустнуло что-то еще, и он отлетел назад. И Мёрфи тоже беспокоило что-то. Что-то такое, о чем она ужасно не хотела говорить, переводя беседу на другую тему. Я ведь еще тогда интуитивно ощущал какую-то связь между этим. И тут я увидел его со всей отчетливостью. Последний кусок мозаики. Я понял, что случилось, откуда взялся кошмар и почему он гонялся именно за мной. Я знал, как остановить это. Знал, как завербовала его Бьянка и почему мои заклятия срабатывали через силу или не срабатывали вообще. Одно обидно. Я сообразил все это за мгновение до смерти. В глазах померкло окончательно. А еще через секунду боль в горле стихла. Правда, вместо того, чтобы кануть в небытие, я сделал большой глоток воздуха. Взгляд на мгновение заволокло красной пеленой. Эта кровь снова вернулась в голову. А потом зрение начало проясняться. Лидия все еще склонилась надо мной, стоя на коленях, но горло мое отпустило. Вместо этого она завела руки назад и вверх и гладила ими обнаженные плечи Томаса. Вампир прижимался к спине Лидии. Рот его приник к ее шее, и с каждым касанием его языка по телу ее пробегала дрожь. Руки его скользили по полупрозрачной лайкре. Лидия негромко ахнула, и налитые кровью глаза ее закатились в экстазе. Томас смотрел мимо нее, сквозь пелену ее темных волос, на меня. Глаза его больше не были серо-голубыми. Они сделались пустыми, белыми, точнее, бесцветными. Я кожей ощущал исходящий из них холод, жуткий, соблазнительный. Он продолжал покрывать поцелуями шею Лидии, ее ухо. Она всхлипнула и содрогнулась. Я сделал еще глоток воздуха, охнул и на локтях отполз назад из-под этой сладкой парочки. «Дрезден!» — пробормотал Томас так тихо, что я даже не был уверен, правда ли я его слышу. «Я не знаю, как долго мне удастся отвлекать ее так. Да не глазите же на меня, сделайте что-нибудь. Если вам нравится смотреть на такую гадость, я устрою вам представление только попозже». Тут рот его приник к губам девушки, и она застыла, широко раскрыв глаза, а потом и вовсе закрыв их в ответ на его поцелуй. Эти слова Томаса заставили меня покраснеть, отчего в голове воцарился неприятный звон. Я пошарил по полу и обнаружил все еще горящие свечи и мешок с солью. Я снова заключил Лидию с Томасом в соляной круг. Та как раз стащила с себя трусики и охватила Томаса за талию, притягивая к себе. Томас издал стон неподдельной муки и повернул лицо ко мне. «Да быстрее же, Дрезден!» Я расставил свечи по местам и потратил те крохи энергии, что у меня еще оставались, на то, чтобы замкнуть круг и снова закрутить воронку. Если я не ошибался, на этот раз я должен был освободить Лидию, возможно, окончательно. Если я ошибался, это означало, что я останусь без энергии, пустив ее псу под хвост. В таком случае кошмар наверняка убил бы всех троих. Сомневаюсь, чтобы кто-либо из нас мог помешать этому. Энергия собралась в круг и завертелась невидимой гудящей воронкой. Я вытянул руку и, борясь с головокружением, усилил натиск. Похоже, кошмар заметил, наконец, что происходит вокруг него. Лидия вздрогнула, чуть отстранилась от Томаса, прервав контакт. И налитые кровью глаза снова открылись и уставились на меня. Лидия сделала попытку встать, но Томас удержал ее за руку. Энергия внутри воронки все нарастала. Лидия завизжала. «Леонид Кравос!» — возгласил я. Я повторил имя второй раз и увидел, как широко раскрылись глаза Лидии от потрясения. «Изыди, Кравос! Изыди, проклятый двоечник! Изыди! Изыди!» С последним словом я топнул ногой, высвобождая энергию экзорцизма вниз, в землю. Лидия истошно взвизгнула. Тело ее выгнулось дугой, а рот широко раскрылся. В воронке возникли искры золотого и серебряного света. Они свились маленьким смерчем, нацеленным Лидии в рот. Из горла ее вырвалась струя алой энергии, и на мгновение голос ее словно раздвоился. Высокий женский визг вторил другому, нечеловеческому. Еще две струйки алой энергии вырвались из ее глаз и исчезли в водовороте. А потом воронка разом свилась в бесконечно тонкую линию и исчезла, скользнув в пол и дальше, в землю. Лидия испустила негромкий, утомленный вскрик и рухнула на пол. Томас, так и не отпуская ее, покатился вместе с ней. В комнате воцарилась тишина, если не считать тяжелого дыхания всех четверых нас. В конце концов, я нашел в себе силы дотащиться до стула и сесть. «Майкл!» — хрипло окликнул я. «Майкл, как вы?» «Вы остановили его?» — спросил он. «А девушка, с ней все в порядке?» «Надеюсь, да». «Слава богу!» — сказал он. «Он успел лягнуть меня, сломал ребро. Не уверен, что я смогу сесть». «Не пытайтесь», — посоветовал я и вытер вспотевший лоб. «Со сломанными ребрами шутки плохи. Томас, вы... Эй, вы чё, черт подери, делаете?» Томас лежал, охватив Лидию руками и прижимаясь к ней всем своим бледным обнаженным телом, и нежно мусолил губами мочку ее уха. Глаза у Лидии были открыты, и цвет у них снова сделался обычный, но смотрели они в пространство. Казалось, она лежит без сознания, но тело ее все-таки шевелилось, в первую очередь прижимавшийся к Томасу бедра. При моих словах Томас повернул лицо ко мне, глаза его оставались белыми, пустыми. «Что?» — удивился он. «Она ж не против. Возможно, она даже благодарна мне за помощь». «А ну прочь от нее!» — зарычал я. «Я голоден!» — возразил он. «Это ведь не убьет ее, Дрезден. Уж не с первого раза. И потом, если бы не я, вам всем была бы крышка. Дайте мне только...» «Нет!» — отрезал я. «Но...» «Нет! Убирайтесь от нее, если не хотите иметь дело со мной!» В воздухе между нами повисло напряжение. Пухлые губы Томаса раздвинулись, и я увидел вполне человеческие зубы, не вампирские клыки. Ну, конечно, белее и безупречнее нормальных человеческих, но не более того. Я холодно встретил его взгляд. Томас отвел глаза первым. На мгновение он зажмурился, а когда открыл глаза, в них появились прожилки цвета, и они темнели с каждым мгновением. Он отпустил Лидию и откатился от нее. На ребрах его все еще виднелись отметины, но и они побледнели. Он поднялся с пола, обернул бедра полотенцем и, не проронив ни слова, ушел обратно в ванную. Я пощупал у Лидии пульс, покраснел и подтянул ее трусики обратно на место. Потом оправил кушетку и положил ее обратно, накрыв одеялом. Потом пошел к Майклу. «Что там у вас вышло?» — спросил он. Стараясь удерживаться в рамках цензурных выражений, я рассказал ему, что случилось. Он нахмурился и покосился на дверь в ванной. «Это на них похоже. Белая коллегия, совратители. Они питаются похотью, страхом, ненавистью, эмоциями. Но совращают свои жертвы они всегда с помощью похоти. Иногда силой». «Секс-вампиры», — пробормотал я. «Ясно. Что ж, занятно». «Занятно?» — скептически хмыкнул Майкл. «Я бы не назвал это занятным». «Это почему же?» — удивился я, но тоже задумчиво посмотрел в сторону ванной. «Чем бы он там ни пользовался, на кошмара это подействовало. Да что там, застало врасплох». Из этого следует, что это либо какая-то особо мощная магия, ну, тот холод, который я ощущал и который действовал на все вокруг, либо это имеет химическую природу. Вроде слюны вампира в красной коллегии. В общем, это что-то проникло в тело Лидии в обход кошмарного контроля за ее сознанием. Возможно, какие-то феромоны. «Гарри!» — вздохнул Майкл. Право же, мне не хотелось бы прерывать ход ваших научных рассуждений, но не могли бы вы прежде помочь мне с моими ребрами? Мы прикинули объем разрушений. Я отделался несколькими зловещего вида синяками на горле, но и только. У Майкла одно ребро было сломано наверняка, а еще одно, возможно, треснуло. Я по возможности туже перевязал его. Томас вышел из спальни, облаченный в один из моих спортивных костюмов. Тот висел на нем, как на вешалке, так что Томасу пришлось подвернуть рукава и штанины. Он плюхнулся в кресло, но взгляд его с неприятным упорством то и дело возвращался к спящей Лидии. «Все сходится», — сообщил я им. «Я понял, что происходит, так что смогу наконец что-то с этим поделать». Я собираюсь отправиться к Бьянке и вызволить всех, кто там остается. Майкл удивленно нахмурил брови. Что сходится? Вовсе никакой это не демон. Тот, кто приходил сюда из небывальщины. Мы бились вовсе не с демоном, это был сам Кравос. Кравос и есть кошмар. Майкл даже зажмурился. Но мы же не убивали Кравоса, он до сих пор жив. Ставлю 100 баксов против ломаного гроша, что нет. Насколько я понимаю, в ночь накануне первого нападения кошмара он устроил какой-то ритуал и покончил с собой. Но зачем ему это? Чтобы вернуться в качестве призрака. Чтобы отомстить. Подумайте сами, ведь ничем другим кошмар и не занимался. Он только учинял погром здесь и там, мстя за Кравоса. Вы думаете, он способен на такое? Усомнился Майкл. Я пожал плечами. А почему бы и нет? Если он набрался каких-то сил, если он зациклился на том, чтобы отомстить пусть даже и призракам. Тем более, что границы небывальщины не прочны, как никогда. Договорился меня Майкл. Вот именно, из этого же следует, что Бьянка и Мавра каким-то образом помогали ему. Черт. Вполне возможно, они и организовали ритуал, которым он воспользовался. И заметьте, если вдруг выяснится, что кто-то в федеральной тюрьме здесь, у нас, в Чикаго, покончил жизнь самоубийством прямо у себя в камере, шум поднимется неимоверный. И в полиции, и в прессе. Вот почему Мёрфи молчала как рыба, а Сьюзан так пыталась дознаться, что же случилось. Возможно, до нее дошли какие-то слухи. Томас поёрзал в кресле. «Я что-то не понимаю. Этот ваш кошмар — это призрак чернокнижника Кравоса? Ритуального убийцы, о котором писали в газетах несколько месяцев назад?» «Ага. Возмущение в небывальщине помогли ему превратиться в на редкость вреднозадого призрака». «Возмущение?» — переспросил Томас. Я кивнул. «Кто-то начал терзать местную нежить заклятиями-пытками». Они, естественно, озверели и начали расшатывать границу, отделяющую небывальщину от материального мира. Я подозреваю, это дело рук Мавры, работающей рука об руку с Бьянкой. Эти же возмущения позволили Кравосу нападать на всех, кого он захочет, пока они спят. Именно так он добрался до меня, до бедняги Малана, и точно так же он добрался сейчас до Лидии. Лидия знала, чем он занимается, поэтому она изо всех сил старалась не спать. Я-то ни о чем таком не догадывался, когда он напал на меня во сне. Я не был готов к поединку, поэтому он и надрал мне задницу. «Но теперь-то вы сможете победить?» — спросил Майкл. «Ну, теперь я готов ко встрече с ним. Я побил этого засранца, пока он был жив. Теперь, когда я знаю, с чем имею дело, я могу проделать то же самое и с его тенью». Я пойду туда, разделаюсь с кошмаром, а если понадобится, и с Бьянкой, и выведу всех наших. Может, вы ошиблись головой, пока я не видел? Вежливо осведомился Томас. Я же говорил вам, Дрезден, про часовых. С автоматами. Я ведь упоминал про автоматы, да? Я только отмахнулся. Я уже миновал ту точку, в которой нормальному человеку страшно. Часовые, автоматы, шматолаты... «Послушайте, Бьянка удерживает Сьюзан, Юстину и еще 20-30 юнцов в плену, или для того, чтобы превратить их в вампиров. У полиции в этом деле руки связаны. Должен же кто-то что-то с этим поделать. И я единственный, кто готов к тому, чтобы его нашпиговали пулями». Сухо перебил меня Томас. Черт, вот это уж точно поможет нашим общим целям. Ох уж эти маловеры! Вздохнул Майкл со своего места. Продолжайте, Гарри, что вы задумали? Я кивнул. Ладно, насколько я понимаю, Бьянка расставила охрану повсюду вокруг дома. Она перекрыла все подходы и подъезды. Все въезжающие машины обыскиваются и так далее. Вот именно, сказал Томас. Дрезден, мне кажется, мы могли бы объединить свои возможности. Ну, нарыть что-нибудь, используя для этого наши знакомства и связи. Возможно, попробовать нарядиться рассыльными или поставщиками продовольствия и попытаться проникнуть туда. Он помолчал. Ну уж вы-то в любом случае смогли бы прикинуться рассыльным. Но если мы просто вломимся к ней в дом, нас всех пристрелят в первую же минуту. Конечно. Если мы войдем там, где нас увидят. Томас нахмурился. Вы задумали что-то другое? Сомневаюсь, чтобы нам удалось сделаться невидимыми с помощью магии. На своей территории она вряд ли легко поддастся таким штучкам. Я подмигнул вампиру. Вы правы, я задумал кое-что другое. Я миновал брешь между миром смертных и небывальщиной последним. Я тащил свой жезл с посохом, браслет-оберег под рукавом моей старой кожаной ветровки и еще по медному кольцу на каждой руке. Небывальщина рядом с моей квартирой выглядела как... Как моя квартира. Ну, немного чище и ярче. Хотите считать это глубоко философским суждением о духовности моего подвала? Как знать. В тенях то и дело что-то шевелилось, металось по крысиному или скользило по змеиному. Я думаю, это были мелкие духи, питающиеся крохами энергии, просачивающимися из моей квартиры в реальном мире. Майкл держал в руке переливающийся жемчужным свечением Амаракиус. Стоило ему взять меч в руки, как лицо его порозовело, да и двигался он так, словно туго перевязанные ребра его не беспокоили. Одет он был в свои обычные джинсы, фланелевую рубаху и подкованные железом рабочие башмаки. Томас переоделся в мои обноски и вооружился алюминиевой бейсбольной битой из моего чулана. Он стоял с любопытством, оглядываясь по сторонам. Его темные волосы так и не успели просохнуть и змеились мокрыми прядями по плечам. У меня в руке болталась сумка-авоська, в которой горели неярким оранжевым светом глаза Боба. «Гарри!» — окликнул меня Боб. «Ты действительно уверен в том, что это необходимо?» «Мне бы не хотелось быть в небывальщине без крайней на то нужды. Несколько старых недоразумений, понимаешь ли?» «Послушай, у тебя поводов беспокоиться никак не больше, чем у меня. Если моя крестная накроет меня здесь, мне крышка». «Да не переживай ты так, Боб!» — сказал я. «Ты только доведи нас до Бьянкиного дома самым коротким путем. А там я проделаю дыру в наш мир, в ее подвал. Мы заберем всех наших и отведем их обратно домой». «Здесь нет коротких путей, Гарри!» — вздохнул Боб. «Это же мир духов! Здесь все связано идеями и понятиями, так что измеряется не физическими расстояниями, но...» «Основы теории мне известны, Боб!» — перебил его я. «Вся заковыка в том, что ты знаком с тем, как здесь все устроено, гораздо лучше, чем я. Вот и веди нас туда!» «All right!» — вздохнул Боб. «Только я не могу гарантировать вам, что мы обернемся в оба конца до захода солнца. Не факт, что тебе удастся проделать дырку даже в дневное время. Магические энергии находятся здесь в рассеянном состоянии, которое...» «Боб, отложи лекцию на потом, а? А магическую часть предоставь мне». Череп в авоське повернулся глазницами к Майклу с Томасом. «Прошу прощения, кто-нибудь из вас пытался объяснить Гарри, какую безмозглую авантюру он затеял?» «Я...» — поднял руку Томас. «Правда, не могу сказать, чтобы успешно». Боб закатил глаза огоньки к потолку. «Вот-вот, меня он тоже никогда не слушает. Дрезден, если ты умрешь, меня это очень огорчит. Закатишь в последние минуты меня под какой-нибудь камень, и буду я там торчать лет эдак, ну, 10, пока какой-нибудь дурак меня не найдет». «Ой, не раздражай ты меня, не трепи языком, а веди». «Си, Менсагиб!» — серьезным тоном отозвался Боб. Томас хихикнул. Боб посветил глазами в сторону лестницы, ведущей из небывальской вариации на тему моей квартиры. «Сюда!» — сказал Боб. Мы вышли из дома и оказались в расплывчатом, прозрачном подобии Чикаго, напоминавшем больше театральные декорации. Плоские фасады, за которыми не угадывалось объема, рассеянный свет, который мог исходить от солнца, луны или уличных фонарей, и в придачу ко всему пелена серо-бурого тумана. От дома Боб повел нас по тротуару, потом свернул в переулок и заставил нас нырнуть в ржавые гаражные ворота, за которыми открылась высеченная в камне, уходящая вглубь земли лестница. Повинуясь его указаниям, мы спустились вниз, в темноту. Время от времени дорогу нам не освещало ничего, кроме оранжевого мерцания в глазницах череп. Боб поворачивался в нужную сторону, и мы послушно петляли по подземному краю, состоявшему по большей части из темноты и низких потолков. Почва под ногами постепенно поднималась, и вдруг мы оказались на вершине длинного пологого холма, увенчанного кольцом камней дольменов. Над головой ослепительно ярко засияли звезды, а в подступавшем к подножию холма лесу плясали светлячками огни. Я застыл, как вкопанный. «Боб!» — сказал я. «Боб, ты облажался, дружище? Это же страна фей». «Ну, разумеется!» — обиженно заявил Боб. «Это самая обширная область небывальщины. Ты и трех шагов не сделаешь, чтобы не попасть сюда. Не здесь, так там». «Тогда руки в ноги и выводи нас отсюда побыстрее!» — потребовал я. «Нам нельзя оставаться здесь!» «Можешь поверить мне на слово, но мне тоже не хочется здесь торчать. Тут уж так, или мы попадем в диснеевскую версию страны фей с эльфами и гномиками, и черт знает какими еще пряничными мордашками, или оказываемся в извращенной колдовской версии. Она, конечно, на порядок интересней, но и для здоровья опасней». «Да уж, приятная альтернатива». «Ладно, Боб, заткнись. Куда идти?» Череп повернулся в сторону западного, ну так мне во всяком случае казалось, склона холма, и мы спустились к лесу. «Что-то уж очень это напоминает парк», — сказал Томас. «Я хочу сказать, что траве полагалось быть бы нам по колено. Ну нет, не парк, а хорошую площадку для гольфа». «Гори», — негромко произнес Майкл. «Я ощущаю что-то нехорошее». По спине моей забегали мурашки, и я, повернувшись к Майклу, кивнул. «Боб, как отсюда выйти?» Боб мигнул глазами вперед, и мы обогнули купу деревьев. За ней изогнулся над неправдоподобно глубокой расселенной древний крытый мост. Такие строили во времена колонизации. «Туда!» — сказал Боб. «Это граница. До места, которое вам нужно, совсем недалеко отсюда». Где-то вдалеке послышались звуки охотничьего рога. Низкие, чистые и собачий лай. «Бегом к мосту!» — скомандовал я. Томас без видимых усилий припустил за мной. Я покосился на Майкла. Тот перехватил меч и держал его теперь эфесом вперед, положив клинок на согнутый локоть. Лицо его исказилось от боли и усилия, но он не отставал. «Гори!» — сообщил Боб. — «Мне не хотелось бы лезть с советами, но ты мог бы бежать быстрее. Там, видишь ли, охота, и она приближается». Рог протрубил снова, и ему вторили отраженные от дольменов эхо и возбужденный лай, бегущий по следу своры. Томас вихрем обернулся и пробежал несколько шагов спиной вперед, прежде чем повернуться обратно. «Готов поклясться, всего секунду назад они были в нескольких милях от нас». «Это же небывальщина!» — отозвался я, задыхаясь. «Время, пространство! Все здесь, блин, не как у людей!» «Вау!» — заметил Боб. «А я и не знал, что они научились выращивать таких здоровенных псов! И глянь, Гарри! О, вон твоя крестная! Эй, Лео, привет!» Наверное, если бы Боб обладал телом, он бы подпрыгивал сейчас на месте и показывал бы на нее пальчиком. «Я бы на твоем месте не слишком радовался, Боб. Если она меня поймает, мне придется присоединиться к ее своре». Светящийся взгляд Боба скользнул ко мне, и он поперхнулся. «Оу!» — сказал он. «Да, действительно неприятность. Можно сказать, понижение по службе. Не то чтобы полное разжалование, ты и так нельзя сказать, чтобы на пике карьеры. Можно сказать и так, выдохнул я. Беги, посоветовал Боб. Быстрее беги, право же, Гарри, тебе стоит как следует поспешить. Мои ноги летели, едва касаясь травы. Томас ворвался на мост первым, загрохотав по доскам своими кроссовками. Майкл отстал от него всего на шаг. Со сломанным ребром и старше меня на 2 десятка лет, он все равно добежал до этого чертова моста быстрее, чем я. Черт, давно ведь говорил себе, нужно следить за своей формой. «Успел!» — выкрикнул я, когда до моста оставался один длинный шаг. Аркан захлестнулся у меня на горле прежде, чем мои ноги успели коснуться земли, и рванул меня назад, опрокинув на спину. Я грянулся о землю и остался лежать, оглушенный, задыхаясь от нехватки воздуха во второй раз за каких-то 2 часа. «Ой!» — сказал Боб. «Гарри, что бы ты ни делал, не бросай меня, особенно под камень». «Спасибо за напоминание!» — прохрипел я и с великим трудом поднял руку, пытаясь ослабить затянувшуюся на горле петлю. Тяжелые копыта врезались в землю по обе стороны от моей головы. Я сглотнул слюну и поднял взгляд на черного, как смоль, жеребца с черно-серебряной гривой. Подковы на его копытах были украшены крылышками из какого-то серебристого металла, во всяком случае ни чугуна и ни стали. На копытах виднелись кровавые брызги, будто конь затоптал какого-то бедолагу до смерти, а может, изрубил на куски. Я перевел взгляд с коня на его седока. Леа, спокойная и невозмутимая, сидела в седле боком. Сегодня на ней было темно-синее платье с оторочкой из соболиного меха. Волосы разметались по спине языком пламени, глаза блестели в звездном свете. Изящная рука сжимала аркан. Адские гончие сбились в кольцо вокруг ее жеребца, и все до одного не спускали глаз с вашего покорного слуги. Можете считать это игрой моего воображения, но на вид они были очень голодными. «Мы, похоже, выздоровели, не так ли?» С улыбкой поинтересовалась Леа. «Вот и чудно. А теперь, наконец, мы можем завершить нашу небольшую сделку».